Она не спрашивала себя, каким образом ей удалось освободиться, не спрашивала о том, что там, за ее спиной, убивает врагов ее. Всю себя она вложила в последний рывок, в одну единственную атаку. Мимоходом убивая скованную, она нанесла свой удар, вбивая радостно хохочущий в ее разуме кинжал в сердце очередной жертвы. Природа этого оружия такова, что, будучи использовано, оно исчезнет из рук убийцы, появившись в любой точке мира. Может быть, прямо в руке умирающего воина, жаждущего воткнуть клинок во врага своего, а может и на вершине неприступного горного пика, где лежать клинку долгие века. Ей уже было плевать, она свою миссию выполнила, последняя цель перестала быть, а ей теперь тоже незачем было существовать. Холод и мерзость смертоносных чар из школы тени, явно заготовленных заранее, ведь простому магу такое сходу не осилить даже целым кругом, не говоря уж об использовании вот так, в бою. Ее невольный помощник говорил с ней, пусть даже голос его явно свидетельствовал о последствиях того ритуала, что над ним провели, дабы он мог эти чары применить. Вбитые в кости инстинкты требовали солгать, пообещать награду от извечного леса за ее спасение, ведь может у него быть способ вытащить ее, или хотя бы позволить прожить чуть дольше, или хотя бы просто умереть, а не попасть в пасть по рождению края вечных сумерек. Но она просто сказала правду, даже инстинкт выживания, легендарная жажда бытия, что делала звездорожденных теми, кем они есть, не могла это чувство преодолеть. И когда из-под тела искаженного ритуалом, лишившегося даже намека на человечность, гуманоида показалась истинная сущность твари, что пряталась внутри, когда тварь схватила ее, вцепившись в саму душу и потянув за собой на дно темноты, ее сопротивление было скорее рефлекторным, да и не могла она уже сопротивляться, и не желала, не могла захотеть. Горький конец ее вечности казался ей удивительно справедливым. Мгновения агонии растянулись на неизвестный срок, после которого пришли боли и забытье. Возможно, это были галлюцинации, порожденные перевариваемой сутью, но ей казалось, что она уже не в тени, а в реальном мире, а в лицо ей бьет одинокий лучик света. Где-то вдалеке звучал чей-то голос, но она слышала только звуки лютни и тихий напев только что сочиненной песни. Песни, что звала ее туда, где было ее сердце, а ее собственному уже незачем биться. Несмотря на то, что психика эльфийки пребывала в таком раздрае, что адекватно защититься от моих копаний в ее памяти она не могла, само пребывание в ее разуме выматывало почище работы на урановых рудниках. Все же 47-й уровень и очень старое опытное сознание, которое, даже будучи почти угасшим, продолжает рефлекторно держать себя в цепях самоконтроля, меня не выталкивало, ведь на столь осознанное усилие она сейчас не способна, но сами попытки прочесть ее память были весьма требовательны к резерву. С резервом и вовсе отдельный анекдот вышел, он у меня полностью заполнен, под самую завязку. В бою я нанес только один серьезный удар, а после вообще пребывал в теневой форме, которая запас магии восстанавливает как бы не быстрее, чем эта магия уходит. Да и боя, если подумать, попросту не было. Костик пришел, убил прославленного героя, после чего поставил заслонку и тихонько свалил под шумок, прикрываясь еще работающим артефактом. Полог пешехода, надо же, психика пострадала куда сильнее, причем из-за эльфийки, хотя она даже атаковать не пыталась. Но я ничуть не шутил о своем желании ее сожрать, столь древняя, могучая и чистая, не в плане морали и доброты, а в уровне дистиллированности, душа была для, ни моих инстинктов, ни конфеткой даже, а дозой кокаина для торчка. Заставлять себя отказываться от ужина было мучительно больно, словно сам из себя тянешь жилы. Тем не менее, придя в себя и проведя проверку ее воспоминаний, я чувствовал себя относительно сносно. То есть в бой с каким-то героем я бы идти не хотел, но и особого лечения тоже не нужно. Парочка расслабляющих тоников, снижающих психическую усталость и убирающих головную боль, и обычный длинный сон. Спустя денек-другой я приду в полную норму, хотя повторять такие заплывы не стал бы еще недельку, просто для гарантии. Если честно, то Тарию мог бы и не вызывать, а просто подождать и поползти домой самостоятельно. В свою очередь жертва неразделенной любви и собственного начальства чувствовала себя несоизмеримо хуже. Пусть в физическом плане она здорова, а повреждения тонких тел далеки от фатальных, но вот боль моральная, увы, не входит в список того, что можно вылечить кражи тени, а убирать ее мучения через грезу я не буду и пытаться. Нет, я могу, даже без учета ослабленного состояния пациентки, причем относительно быстро, за пару-тройку дней даже при активном сопротивлении. Но, после всего увиденного, я откровенно очкую даже думать в этом направлении. Она, будь своих вчерашних друзей, не пожалела за этот косяк. Для полного осознания глубины жопы нужно понять эльфийский менталитет, но уж поняв, останется только диву даваться. Пойдя против них, она не то что переступила через себя, она взлетела нахер на реактивной тяге. В общем, у всех свои тараканы, и пусть она с ними разбирается сама, а с меня хватит того, что я ее жизнь спас. Если честно, то мне куда больше хотелось не спасать, а убить принца, из-за его личной спутницы. Крошек полученного в момент короткого раскрытия информации хватило для того, чтобы осознать, насколько он считал ее своей. А дальше у меня произошел совсем нежданный заскок, когда я на секундочку представил себя на месте павшей геомантки и едва не закипел от злобы. Я уже видел и рабство, и жертвоприношение, и целую кучу мерзости, какой люди с нелюдями занимаются в любое время дня и ночи. Но увидеть ее применимо к кому-то, кто был настолько сходен со мной, оказалось выше моих сил. Будь моя воля, то даже не сумея эта друидка завершить свою месть, я бы завершил ее за нее, причем с не меньшей выдумкой, чем она сама. Как минимум, кого-то из теней я бы покормил. Возможно, даже тех из них, с которыми уже заключал контракты, а то я их все бью да пугаю. Кнут и пряник, только пряником этих тварей тоже бить надо. Ты сохранил мою жизнь. Прерывает мои мысли констатация факта. Голос у эльфийки абсолютно спокоен и равнодушен настолько, что можно принять ее за машину или нежить какую. Даже его природная мягкость и мелодичность только сильнее подчеркивает нечеловеческую природу этой дамочки. Таким голосом может говорить река, или ветер, или горы, или что угодно, но не человек. Это непривычная мне готовность к бою, не медитативное спокойствие, а полный контроль над собственным разумом и волей, какой достигается веками, но если уж достичь его, полагаю, что немалую долю ментальных воздействий она, будучи в таком состоянии, не просто отразит, а не заметит вообще. Что, правда, сарказм всегда помогает завязать знакомство, я вам точно говорю, а я даже не заметил. Она садится медленно, но очень плавно, не разбивая движение на множество мелких этапов, а словно сливая их все в один цикл, будто боевую связку. Выглядит несколько неестественно и крипово, хотя особой опасности я от нее не ощущаю. Легкие попытки ощупать окружение и меня ясновидением прекращаются в тот же миг, когда она меня не находит. Я по привычке завернул себя во внебытийность, выглядя для нее как полная пустота, вернее, пустое место. Глаза видит, но и только. Ты веселишься, человек? Вопрос сухой, холодный и равнодушный настолько, что даже ответа не требует. Поверь, едва ли твои ужимки смогут вывести меня из равновесия. Если они, конечно, не нужны тебе самому. Не в бровь, а прямо в глаз, Костенька. Я ведь действительно не пытаюсь ее прощупывать. Мне это пока что не нужно, а вот сам нервишки успокаиваю. Чем больше смотрю на нее, тем меньше понимаю тех, кто заказывает себе эльфийских наложниц. Нет, красота у нее наверняка имеется, хоть я ее лица и не вижу за маскировочным костюмом. Тут нельзя оспорить, но то, как она себя ведет. Даже спасенная кардыком девка казалась опасной, но эта дамочка вызывает просто инстинктивное отторжение, она слишком другая. Не как тварь или чудище, а как кто-то, чьи ценности и личность пребывают в совершенно иной плоскости. Как в других эльфах, в ней ощущается невозможно густая, всеобъемлющая жизнь, но отличий тоже хватает. Ее классы делают восприятие этой дамочки слишком болезненным. Не как у кровососки или даже гести, но все же мне было неуютно общаться с ней. Ей, я уверен, тоже, пусть даже она и не могла почуять мою энергетику и оттиск. Только вот у нее опыт общения с теми, кого видеть не желаешь, несоизмеримо больше, чем у Хиккис и Миджборд в моем лице. Именно этот момент выбрала Тария, чтобы изящным движением влететь на склад через окошко где-то под крышей здания. С нее на глазах стекала иллюзия невидимости, а сама она плавно опускалась на грешную землю, едва касаясь стены кончиками пальцев. Контроль массы – великая вещь, я вам это подтверждаю. Вместо приветствия, наглая танцовщица сразу взяла быка за рога. Знаешь, после того, как по городу прогремела бабушка всех слышанных мною ранее взрывов, а потом поднялась дикая буча и все вокруг забегали так, словно их пообещали за яйца подвесить. Я сразу насторожилась. А уж когда ты со мной связался, я уже даже не сомневалась в своих выводах. Скажи честно, ты что, как всегда случайно, убил императора? Я аж воздухом подавился и закашлялся, а рожа у девушки с каждой секундой становилась все более вытянутой, будто она освоила метаморфизм и пытается прямо сейчас превратиться в лошадь и возглавить проект шоу «Дворец 2». Видимо, она действительно знает меня лучше, чем я сам того ожидал. Всего лишь какого-то из принцев. Просипел я, пытаясь продышаться. И его убил не я. Взгляд Тари перенесся на все так же неподвижно сидящую эльфийку. Под ее одеждой и маской различить лицо нельзя было, но вид она имела достаточно впечатляющий. Окинув взглядом единственного свидетеля нашего разговора, она кивнула каким-то своим мыслям и, едва сдерживая хихиканье, резюмировала. «Все же к тебе действительно притягивает всякое, всякое, в общем». После чего протянула мне небольшой кисет с зельями на всякий случай и бутыль с чистой водой то ли для умывания, то ли для питья. Я только успела полоснуть лицо и влить в себя немного самого щадящего тоника, как эльфийка вновь пришла в движение. Полная неподвижность сменилась плавным шагом настолько быстро и естественно, что я опять не удержался от того, чтобы нахмуриться. Дело не в ее мастерстве, о котором такая походка свидетельствует, а в ее неестественности. Остановившись рядом с нами, это создание звездное медленно и нарочито открыто сняло с себя маску-капюшон, открывая свое лицо миру. Если я не ошибаюсь, то эльфийки всегда выглядит молодо. Только вот та ушастая из сердца выглядела максимум на 20, тогда как это тянуло на все 33. Частично за счет усталости, синяков под глазами и высохшим кровавым дорожкам возле ноздрей и глаз, но все же немалую роль играл ее возраст. Действительно очень старая и опасная. Темно-зеленые глаза, в которых любые эмоции и чувства просто тонут, не показываясь наружу, мраморно-белая кожа без единого изъяна, тонкие черты лица и несколько яркие на этом фоне губы, полные и чувственные, но, казалось, не способные улыбаться. Волосы темные, а вместе с бледным лицом они представлялись и вовсе поглощающими свет, и все тоже абсолютное спокойствие покойника. От ясновидения она тоже закрылась, а я, хоть и мог ее продавить, не спешил этого делать, давая возможность сначала поговорить. «Редкая красота на лице твоем». Совершенно неожиданно делает она комплимент Тари, чем выбивает из колеи и меня, и ее. Настолько этой фразы не ожидал от кого-то вроде этой личности. «Спасибо, наверное», — отвечает танцовщица. «Ты тоже ничего, очень редкая». Словно и не обращает она внимания. Неестественно редка. От природы такая бывает подарена совсем нечасто, и она, что очевидно, требует регулярного поддержания, ухода и заботы. Ваша одежда и походка говорит о том, что вы далеки от массажных салонов и палат созидателей красоты, но внешность, такую внешность проще создать, чем сохранить самостоятельно. Знаешь, Краля, мне не нравится, куда ты ведешь. Тария сейчас мало что понимает, но заранее настораживается, а я лишь молчу, готовясь, при необходимости ударить. Эльфийка, тем временем, раскрывает свое ясновидение на полную, пытаясь увидеть что-то ее интересующее. Защита на мне для нее непреодолима, а на Тарии просто слишком сложная, но и она давно уже не новичок. Несколько минут она неотрывно смотрит на Тарию, отчего та уже и сама готова сорваться в бой, жалея лишь об отсутствии рядом Валериума. Хорошая защита. В конце концов, подает она голос, даже не реагируя на буквально пропитавшую воздух угрозу ее вечной жизни и обращаясь уже ко мне, но не идеальная. Ее внешности еще, пожалуй, верность. Я не вижу ваших судеб, они скрыты от меня и от тех, кто сильнее, но вы оба связаны, связаны крепко и неразрывно. Словно она прикована к тебе незримыми цепями, призванной без оков. Мне вот просто интересно стало, действительно интересно, безо всяких двойных смыслов. Она что, вообще башню потеряла, высказывая такое мне в лицо, или считает, будто раз я ее спас, то просто так убивать не стану? Если считает, то огромный минус в ее интеллект, потому что сейчас она непередаваемо близка к гибели. Просто из вежливости спрошу, а как ты догадалась? И ведь и вправду получается сказать это почти доброжелательно и без малейшей угрозы, что все-таки вызвало в ней какую-то реакцию, правда слишком быстро исчезнувшую, чтобы я смог ее прочитать, не выворачивая ее сознание наизнанку. Никак, спокойный ответ и столь же нечитаемый взгляд. Это был удар в пустоту, чья цель была в твоей реакции на него. Но, если тебе интересно, я могу узнать работу высококлассного робомонта и трансформатора. Твой полог спрятал эту вещь за чужой судьбой, но я встречалась с теми, что менялись судьбами с чужими тенями. Скрыть связи двух отдельных человек сложнее, да и глупо, ведь вы наверняка представились соратниками, не так ли? Верно, именно ими и представились. Отвечаю, не собираясь проигрывать в гляделке. Мало кто об этом знает, ведь сие знание давно умерло, исчезло за ненадобностью. Не меняя ни позы, ни выражения лица, продолжает она. Но такие связи между людьми очень индивидуальны, даже если возникают между рабом и поработителем. Читать их тем способом, что применила я, можно лишь посадив этих людей рядом и очень внимательно искать, если знать, что именно и где ты ищешь. Связь героя и его спутников. Эта техника, описание совершенно особого отзвука подобной связи, уже не преподавалась за 3 века до моего рождения. Несущие оковы не могут выбирать спутников, не могут связывать судьбы в одну. Я не была уверена, ведь никогда не имела даже тени шанса увидеть подобное своими глазами. Кроме истины, было не меньше 3 десятков версий, но я положилась на волю своих предчувствий. Дела, как минимум, вся затея со спасением этой мстительницы уже окупилась, раз раскрытой оказалась такая уязвимость. А ведь я уже привык считать себя практически ненаходимым и невыразимым. Сама эльфийка уступает мне, если не рангом класса и его узкой заточенностью, то грейдом онного класса и практикой навыка. И, тем не менее, она меня вскрыла практически мгновенно, да еще и поделилась своей догадкой. Уже неплохо, ведь зная, куда она смотрела, можно и этот путь перекрыть. Тария молчит, я молчу, а она продолжает. Решающим доводом я восприняла то, что я даже не слышала о людях, которым покорилась сила сразу 2 столь противоречивых планов, как зеркале царства сумерек. Впервые пошевелившись с момента начала разговора, она указывает рукою на торчащие из стен склада осколки зеркальной защиты. Я бы даже предположила, что покорность твоей спутницы вызвана украденными с нами и искривленным отражением, но не могу сказать с полной уверенностью. То, что я не нахожу следов, совсем не вызывает удивления. Мало что может быть скрыто лучше, чем воздействие грезы на чужой разум и волю. Искренность за искренность. Ну, раз уж мы играем в эти игры, то почему бы и нет? Увы, но это было действие артефакта. Мифическая побрякушка, временами еще и очень полезная. Все так же доброжелательно улыбаясь, поясняю. Вы же знаете, как у нашей братьи с ними дела обстоят, не так ли? Безусловно. Короткий, почти неуловимый кивок и еще одна нечитаемая реакция. Зал избранников дарует вам многое, а выбор робоманского артефакта в те дни, когда подобные вам ходили по земле без оков, был в перечне самых частых даров всевидящей. Всевидящая, это она так про систему с ее администраторами, что ли? Впрочем, это все меркнет на фоне того, как она меня изящно обозвала сперматоксикозным дятлом, мечтающим только о гареме из сисястых девушек. Не то чтобы она так сильно ошибалась, особенно на момент моего выпадения на Элури, но мне несколько обидно. Все же я не настолько идиот, чтобы хватануть свое колечко вместо какой-то крутой ковырялки или посоха. Пожалуй, она, если грамотно распорядится своим знанием и донесет куда надо, может даже сохранить жизнь, ведь за сообщение о таком крутом и классном мне, ей простят очень многое. Не ее родичи, разумеется, и не империя веков, но в ту же 1000 рук она, если очень повезет, успешно эмигрирует. А еще она ментально очень уставшая и не способная сражаться или отражать ментальное подчинение, отчего мне ее даже убивать не нужно, ведь такая корова нужна и самому. Слушай, я сейчас чувствую себя дураком, но все же спрошу. Моя реплика прерывает Тарию, что уже почти бросилась в бой, настолько ее эта дамочка пугает. Ты же сейчас едва ли не прямым текстом меня провоцируешь на то, чтобы я этот порабощающий артефакт на тебе опробовал. У тебя что, какой-то дикий титул на отражение любой попытки подчинения обратно в подчиняющего имеется? Я про такие даже не слышал, но, зная систему, удивляться не стану. Если это так, то я ее безмерно уважаю, так рисковать и так играть, что будь на моем месте какой-то типичный гримособиратель, у нее были бы все шансы на успех. Представляю себе собственную рожу, если бы в меня влетело мое же мифическое подчинение. Честное слово, я даже не сильно злюсь, настолько этот план прикольный. Из нее вышел бы отличный тролль из тех, что дают жертвам самим себе лоб расшибить и осознать собственный идиотизм. Хотя, учитывая ее возраст, Это мне было бы неплохо поучиться у нее троллингу. Мы смотрим друг на друга несколько мгновений, а потом она, вместо ответа раскрывает свою защиту, хотя, тут, скорее, сыграла роль нехватка сил на ее поддержание. И нет, не было там никакого плана или хитрого хода, как бы я ни искал. Я все это уже видел, всю ее боль и горе, так что не сразу понимаю, что именно это значит, пока она не начинает говорить. От слов ее я охреневаю настолько полно, настолько всеобъемлюще, что если бы она решила в этот момент пырнуть меня ножом, то Костик бы сдох в тот же миг, даже не сумев защититься. Я слишком боюсь смерти, призванный. Впервые слышу в ее словах хоть какие-то чувства, а если конкретнее, то смертельную усталость и обреченность, а жить уже не имею сил. Презирать себя за мою слабость я не стану, но, я не смогу оборвать свою жизнь сама, а те способы, какой ее оборвут враги мои, пугают меня слишком сильно. Чем бы я ни стала, после обработки, это буду уже не я. Артефакты этой направленности работают почти всегда мгновенно, за редкими исключениями. Такая смерть собственного я почти всегда приятна, особенно если не сопротивляешься. Как уже говорила, я прекрасно знаю методику работы мастеров рабства. Честное слово, такого ступора я вообще не испытывал в своей жизни. Увидеть подобную обреченность, услышать такие речи даже от обычного человека достаточно шокирует, а уж от столь древней и опасной личности и вовсе. Ты хочешь избежать боли, убив свою личность в рабстве? Паузы между словами очень долгие, так как я искренне стараюсь говорить без мата. Я согласна. Вмешивается не менее шокированная, но успевшая отойти от оного шока раньше меня, Тария. Только чур разрешишь мне с ней поиграть хоть немножко. Столько про длинноухих шлюшек слышала, а никогда не пробовала. Она проигнорировала слова моей соратницы, не отводя от меня взгляда, а после смогла ответить, вложив все, что накопилось в ней с момента гибели ее возлюбленного в одну единственную фразу. «Я просто хочу, чтобы мне перестало быть больно. От того, что та просьба, которую ты просил у мироздания, упадет тебе буквально в руки, кто угодно охереет, а не только Костик. Могучая эльфийка-волшебница с огромным опытом и классной фигурой, сама, добровольно, предлагающая себя в сексуальное и не только рабство. Если это не рояль в кустах, то только от того, что это чертов орган в тех самых кустах, причем орган церковный, размером с целое многоэтажное здание. В общем, я думаю, все поймут, что от таких предложений не отказываются, особенно с учетом того, насколько она опасна, пока свободна. Даже если у нее были какие-то титулы на защиту сознания, то они сейчас не работают. Воли к сопротивлению у нее не осталось от слова вообще. Использовать временную повышалку уровня, чтобы нивелировать незначительную разницу в том самом уровне, после чего оприходовать новое приобретение, добровольное и оттого не аморальное, как бы удивительно это ни звучало в отношении порабощающего артефакта. Не моя вина в том, что меня от таких новостей и открывшихся возможностей накрыло. Форма тени, на самом деле, не требует времени на подготовку. Как и эгида, эта техника выходит на полный форсаж мгновенно, не требуя времени на разгон. Проблема в том, что нагрузка на мозги от эгиды возрастает с получаемым уроном. Чем больнее тебя херачит, тем больше ты превращаешься в живой портал на глубину тени. Форма, наоборот, давит в зависимости от скорости и глубины трансформации. Никто не мешает тебе в одну микросекунду полностью превратиться в чупакабру страшную, но назад ты уже не превращаешься, как ни крутись. Даже сейчас, полная трансформа занимает у меня не меньше 3-4 секунд, ведь быстрее уже опасно. Это уже потом, трансформировавшись полностью, можно сколь угодно быстро манипулировать теневой плотью по своему усмотрению, но сначала трансформируйся. Так вот, я только что на практике доказал, что все фигня, а превратить все тело в чистейшую тень можно вообще мгновенно. Вот я еще улыбаюсь неверящей улыбкой девственника, получившего пожизненный абонемент в бордель премиум-класса, а вот я уже тень. Форма вышла не слишком большой, полностью повторяющий размеры меня человека, но при этом максимально плотный. В таком состоянии, я даже без эгиды мог танковать высококлассную магию. «Больно, говоришь?» – шелестит мой голос помимо моей воли. Я привык к тому, что давая тени власть над своими словами, пропитывая их ею, говоря через нее, мои слова становятся страшными. Шелест, смех и голодные вопли, яростный визг, ненавидящее шипение и обещание всех мук мира, Вот что слышат в моих словах окружающие. Этим голосом, как показала практика, можно напугать даже неспособных к страху искаженных тварей. У меня даже титул подходящий есть. Правда. Но сейчас мои слова были не злыми, не ненавидящими и даже не обещающими муки. Нет, шипящий шелест был нежным, почти ласковым. В иной ситуации, такое звучание вызвало бы у меня когнитивный диссонанс, но сейчас я как-то не обращал на подобное внимания. Впервые со времен боя с Раши, я пребывал в высшей, максимально из возможных, форме бешенства, от которого страшновато становилось даже мне, не говоря уж об окружающих. Шаг был выполнен настолько быстро, что даже мне не удалось уловить момент, когда я оказался рядом с эльфийкой, чье лицо побледнело от ужаса, а рефлексы бросили тело в безнадежный бой. Колдовать она в нынешнем состоянии не могла, а то, что могла, серьезной магией не считалось даже по меркам обычных обывателей. Ударом руки выбиваю кинжал, тот, что похож на корень, ценою небольшой царапины на предплечье. Яд, могущий сгноить человека за считанные секунды, был мною проигнорирован и пожран тенью быстрее, чем я осознал, что отравлен. Еще один шаг, уже обычный, и тонкое, изящное тело звездной девы оказывается крепко прижато к стене склада, а моя рука, пальцы на которой превратились в прямые и тонкие кинжалы, впилась в плоть ее, пробивая плечевой сустав и принося невообразимую боль. Одновременная активация хватки останавливается у самой границы того, чтобы начать эльфийку жрать. Крик боли и отчаяния она удерживает даже не столько из-за выдержки, сколько по причине перехваченного судорогой горла. Уста ее издали только тихий вздох, а я уже поднял ее на этих кинжалах, еще глубже рассекая мышцы, принося еще больше боли. На губах ее выступила кровь из поврежденных легких, а я, все тем же неправильным голосом тени, продолжил. Мне не нужна еще одна игрушка, в отличие от столь лакомой души. Улыбаюсь раскрывшейся на абсолютно черном лице зубастой пастью, что кажется еще чернее даже на фоне абсолютной черноты. Нет, не отрицание, но просьба, просто сил на то, чтобы просить, у нее нет, их все забирает чистейший ужас именно перед той гибелью, что ранее заставило ее отступить даже от своей мести. Так назови мне хоть одну причину, по которой я пощажу твою вечность. Еще один рывок поднимает ее повыше, так что ноги уже не касаются земли, а на пол заброшенного склада падают капельки свежей крови. У тебя 1 минута, я могу оплатить свою жизнь. Привычка бороться и выкручиваться до конца заставляет ее искать выход из безнадежной ситуации, хотя ей приходится сглатывать наполняющую рот кровь, чтобы просто говорить. Арти, факты и золото, ложь. Давлю еще сильнее, вызывая агонию на лице, что даже удерживать спокойствие уже не может. Все ценное уже на тебе, а его я возьму с трупа. За меня отомстят. Ужасы безнадега заставляют ее опускаться до совсем уж примитивной лжи, где оба мы знаем, что она есть ложь. Лжешь. Прерываю ее, снова проворачивая когти в ране, вызывая полноценный вскрик и выкашленный мне в лицо поток такой сладкой крови, что тут же впитывается в теневую плоть. Пожалуйста. По лицу начинают течь непроизвольные слезы, то ли от боли, то ли вызванные отчаянием. Нет, лишь та же нежность в словах моих, но сострадания там не найти никогда. Время истекает. Молю, пощади. От гордой, пусть и сломленной женщины не осталось и следа, только умирающая вечность, пытающаяся оттянуть конец. Нет, ответ не меняется, а очередной поворот когтей вызывает полный боли всхлип. Я не хочу умирать. Так, в глазах лишь мольба, а мой облик уже наверняка неразличим из-за слез и подступающего небытия. Мне плевать. Отступаю от стены, держа ее полностью на весу, превратив когти в ее легких шипованные крюки, что вызывает новую вспышку агонии, не дающей упасть в забытье. Еще причины, вспышка боли, что прервала беспамятство, дала силы на отчаянную попытку сделать хоть что-то. Она не могла атаковать, ведь любую попытку я предотвращу, а все, на что ее хватило, так это на очередной поток крови мне в лицо, что прочистил дыхательные пути и позволил выкрикнуть мне в лицо последние слова. «Я хочу жить». На землю она упала уже здоровой, а сам я едва не завопил от невыносимой боли в груди. Мои удары, оказывается, куда больнее обычных ран. Намного больнее. Несколько секунд стою на месте, опасаясь, как бы я таки не угробил сам себя, что было бы глупейшей кончиной. Но боль прошла, а раны затянулись, что позволило вернуться в человеческую форму и посмотреть на свернувшуюся калачиком эльфийку. Все тело бьет не дрожь даже, а болезненная судорога, едва ли не припадок. Дыхание сдавлено из-за рыданий, а ясновидение впервые за все время не ощущает даже попыток самоконтроля с ее стороны. Это уже не сломанная личность, это полный крах и разрушение. Но с каждой секундой вся ее воля, все то, что делает ее ею, Тиалриан Релия из Дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветия извечного биения, постепенно восстанавливается обратно. Потому что теперь, побывав там, откуда не возвращаются, увидев глотку небытия и вывернувшись из нее, она снова захотела жить. Наклоняюсь и подымаю ее за воротник странного доспеха. Этакая полная боди, несколько облегающая, но скрадывающая фигуру и имеющая металлические вставки из чего-то зачарованного, что наверняка обеспечивает неплохую защиту. Висящая на вытянутой руке эльфийка постепенно приходит в себя, начав нормально дышать и даже попытавшись применить какую-то успокаивающую технику. Зачем? В голосе все та же самая усталость, но теперь в ней нет смертной тоски и готовности сдохнуть. Горечь ее никуда не делась, не пропала боль, ненависть не приугасла, как никогда не отступит пустота в том месте, где когда-то было ее сердце. Сердце, лучшая и ценнейшая половина которого была убита из-за какой-то никому не нужной тайны, а остатки она вырвала и осквернила сама, оставшись совершенно одинокой пред ликом неизбежности. Потому что так нельзя. В моих словах усталость не меньшая, но вместе с тем бесконечное упрямство, что делает меня мной. Нельзя сдаваться, нельзя умирать раньше, чем придет смерть. Мы дышим, пока живы, сражаемся, пока можем, вгрызаемся в глотку всему миру и самой смерти лично. Потому что ничто никогда не бывает закончено до тех пор, пока ты еще живой. Живи, ищи повод для жизни и смерти, но не смей, никогда, слышишь, сука ты ушастая, никогда не смей принимать смерть раньше времени. Отпускаю ее, отчего она едва успевает сохранить равновесие и совсем не изящно опуститься на задницу, чтобы не упасть оземь мешком с мукой. Киваю на сумку, притащенную Тарией, и начинаю набирать в карманы пока еще не использованные в основном периметре осколки зеркала, даже не оборачиваясь на нее, поясняю, в сумке еда и припасы, в кисете зелья, не выдерживаю и таки разминаю плечо, которое забрало ее раны, ибо уж очень неприятный был опыт, они не подписанные, но ты же видящая, разберешься, защита на складе довольно мощная, но не уверен, сколько она простоит, если искать будут действительно серьезно. Пара дней у тебя точно есть, отлежись и вали куда хочешь, продашь информацию обо мне, будь готова к тому, что приду спросить за то, благодарности не требую, да и хер ты на нее способна, прощай. С этими словами, прижимаю к себе все так же шокированно молчащую Тарию и шагаю вместе с ней за пределы склада. Тенью пользоваться опасно, ведь техники на ее основе могут и отслеживать. Так что дальше пойдем уже пешком, используя стандартные способности скрытников и любимые иллюзии моей подруги. Пора немного отдохнуть. Улицы Вечного были взбудоражены, хотя это я изрядно преуменьшил. Количество стражников было таково, что предположил, будто они вообще всех в ружье поставили, даже отставников. Всюду шмыгали подозрительные личности и поисковые чары самых разных типов. Несколько раз мне приходилось менять сжимаемые в руках кусочки зеркала, прикрывая себя от совсем неточных, но очень мощных поисковых импульсов. Они даже не на меня направлены были, но могли задеть краешком. Мой образ отпечатался бы очередным мусорным знанием, но он все равно отпечатался бы там, создав дополнительное неудобство и ненужную зацепку на будущее. Слушай, Тария, прижавшаяся ко мне в темном переулке, пока мимо проносился на скипидаренный патруль, предусмотрительно не называла меня по имени, а эта курва нас не продаст, с высокой долей вероятности она попытается, отвечаю, провожая взглядом тучного капитана оной стражи, которого, если верить подозрительным пятнам и легкому флеру говна, сорвали прямо с сортира, не дав даже подтереться, но с того момента, когда я вообще попал в этот переплет, пусть даже просто оказавшись рядом, наша маскировка оказалась провалена. Я там был единственным выжившим случайным свидетелем, так что даже не попытайся я убить того ублюдка лично, меня бы все равно искали. А я бы попытался, я себя знаю. По крышам ходить не получалось, потому что крыши были заняты патрулями очей, а те, что не заняты, отлично просматривались с множества уже занятых точек. А вот переулки, вместе с тишиной в зале и очень специфическими иллюзиями Тарии, позволяли довольно успешно уходить от любых взглядов. Все же правильно она выбрала второй класс, очень правильно. Ясновидение и сфера служили навигаторами, позволяя избегать тех, кого наша маскировка не обманула бы, а то и просто избегать необходимости маскировку применять. Но она знает, что ты, ну, ты понял. Возражение танцовщицы вполне обосновано. Кому она расскажет? Кисло парирую ее аргумент, понимая, что она, вообще-то, права. Ей сначала нужно удрать и залечь на дно. Я больше боюсь, как бы ее не поймали и не допросили. К тому моменту, когда она реально найдет, кому продать информацию обо мне, чтобы самой не подохнуть, я уже и так, вероятно, мертвый буду. Да и вообще, с учетом любви эльфов к длительным планам, у нас найдется несколько лет минимум, если не десятков лет. Как-то неубедительно звучит, честно отвечает Тария, скрывая нас от парочки спешащих домой прохожих. Знаю, признаюсь, а потому я обязательно за ней прослежу. У меня есть ее образ, так что спрятаться она может, но ненадолго. И, если она все же решит, что она самая умная, то умрет. В какой-то миг чуйка кричит о проблемах особенно сильно, так что я, несмотря на молчащее ясновидение, хватаю сразу целую горсть осколков, усиливая защиту. Помогло, потому что свои силы проявили божественные небожители, продемонстрировав мне разницу между нашими уровнями и опытом. Это было абсолютное, выраженное в божественной воле желание знать. Подобному поиску не было необходимости искать косвенные зацепки или знать обо мне какую-то базовую информацию. Нет, хватило только огромного количества божественных сил, искусности в их использовании и, собственно, намерения. Если бы я держал один осколочек, то к нам бы уже телепортировались штурмовые группы. Эффект полога уже пропал, так что система быстрой доставки в пределах вечного вновь функционировала. Сразу три осколка почернели, а у меня кровь опять потекла из носа, но я все же отвел от себя чужие очи. Что это было? Даже Тария, несмотря на невысокую чувствительность к тонким энергиям, почувствовала все это безумие. Неприятная такая дрожь и словно звуки церковной службы вдалеке. Заканчиваю вместо нее, меняя осколки на новые. Божественное чудо. Если и не высшего порядка, то где-то около того. Его, вон, даже обычные люди легко различили. Идти дальше было все сложнее, ведь на улицах становилось все неспокойнее. Тут и толпы любопытствующих, у которых наблюдалась легкая эйфория после касания божественных энергий, и стража, и бандиты, и тихушники всех мастей. Ох и разворошил я осиное гнездо. Теперь бы не попасться на глаза злым от ворошения осом, если не шершнем. А она ведь видящая. Вновь начинает Тария, пока мы передыхаем в небольшом пустующем сарайчике, оставленном пустым и запертым, чтобы одна любвеобильная парочка могла тут уединиться. Может попытаться скрыться. Может. Поправляю на себе стыренную одежду, а я могу попытаться не дать ей этого сделать. Любовно обработанный алхимией комплект пришлось уничтожить и выбросить в тень, очень аккуратненько сделав совсем крошечный разломчик, ведь меня в нем видели. Конечно, себя и одежду я могу прикрывать внебытийностью даже во сне, но с такой эффективностью поисковых импульсов познания, лучше не рисковать. Значит, жертву убила она, да, подруга перешла на более интересные ей темы, пусть и избегая прямых имен и терминов. А ты просто рядом стоял. Да нет, там еще одному магу шею свернул и массовой магией ударил, тоже десяток накрыло. Чуть подумал и добавил. И еще героя, не из призванных, полсотни первого уровня. От последнего заявления девушка аж споткнулась, а мне пришлось ее ловить, чтобы шум не подняла. И чего она удивляется, я ведь уже убивал героя. Даже титула не дали, только уровень прибавили. Нет, что-то там мелькало в три от системы, но не за героеуничтожение, а за творческое использование в небытийности. Надо будет посмотреть, как просплюсь. Тяжелая битва была? Спросила она с непонятным мне восхищением. Не было битвы. Тут же даю развернутое объяснение. Он как раз в портал заходил, а я скрылся от его предчувствия и разрушил портал, пока он в нем был. Фарш, короче. Тария останавливается и закусывает рукав, удерживая рвущийся наружу хохот и едва слышно поскуливая. Я тоже кашляю в кулак, присаживаясь рядом с ней, потому что ситуация реально смешная вышла. Ну да, пафосные битвы сегодня все достались одной эльфийке, а Костик так, подсрачников наотвешивал и убежал. Если бы я не уже, то я бы в тебя сейчас влюбилась. Продышалась бандитка. Хи-хи-хих. Святые титьки арматные, просто разорвал героя порталом, всего-то, фух, пошли, давай, а то я до дома не дойду и свалюсь прямо тут. К моменту, когда мы вошли под свод снятого домика, половина моих осколков оказалась израсходована, а по нам еще дважды прошли с божественным чудом того же типа и ранга. Заходил в помещение я уже мокрым от пота и усталым, как грузчик утром 1 января. Похмелье успешно заменялось раскалывающей головной болью. Разбудил меня голод, уже глубоко под вечер. За это время я успел поспать, выхлестать несколько зелий от перенапряжения интуиции, снова поспать, встретить посыльного от гильдии авантюристов, проверившего на месте ли мы и выдавшего туманные приказы никуда не уходить пока что. Голова уже не грозила лопнуть, но ныла немилосердно, отчего пришлось прикладывать к ней бутылку с вином. Даже жаль, что опьянеть не могу чисто физически, очень хотелось напиться. Защита на доме перестала перенаправлять чужое желание видеть и будить меня перезвонами зеркальных осколков только пару часов назад, хотя интенсивность упала лишь на фоне того, что было раньше. Одних только чудес и всевозможных легендарных и выше артефактов явили столько, что я со счета сбился, а это показатель. Действительно опасных, вроде тех, что заставали нас по пути к убежищу, было около десятка, а остальные не слишком волновали, да, все же чудо, но слишком слабые и накрывающие только отдельные кварталы или настроены были на отдельных личностей. Единственный раз, когда я уже готов был кричать тревогу, оказался призывом, вернее воплощением полноценной аватары, не парочки вестников, чье явление народу я тоже уловил, а самого настоящего боженьки. После его крика, напоминающего падение оземь тысяч звенящих колокольчиков, сияющих небом и шелестящих морскими волнами, пришлось подымать не тревогу, а свою жопу и идти менять четверть почерневших кусочков зеркала из общего периметра, больше 50 штук, одним махом. И если бы не полноценные зеркала в качестве центральных узлов, то испортило бы почти все. Провозился как раз до вечера, лег спать и понял, что больше спать не хочу. Уставшие и успевшие все 300 раз обсудить товарищи разошлись по своим комнатам, а прислуга приходит к нам нечасто. Мы вовсю играли роль нелюбящих лишних ушей нелюдимцев. Теперь это, кстати, может оказаться одним из поводов нас заподозрить. Рядом со мной усадится Гестия, которой сон не слишком-то и нужен. Молча протягивает настой от головной боли, разведенный в сладком компоте, принимая в ответ благодарный кивок. В дверь в очередной раз стучат то ли стражники, то ли представители гильдии, хорошо хоть если не с еще одним обыском. Скрывать все подозрительное легким флером грезы не слишком сложно, но поспать не дает. Я открою. Гестия выручает больного человека, хотя совесть пытается что-то вякать по поводу того, что напрягаю вместо себя женщину. Дверь открывается, а я слышу легко различимый голос посетителя. Очень такой, знаете, знакомый голос, могущий по степени равнодушия и спокойствия дать фору даже порождению мглы. Приветствую. Легкая пауза. У меня визит к одному из проживающих в этом доме. Мы с ним знакомы. Да ну нахер. Вырывается крик души, преисполненный праведного возмущения. Какого ляда тебе от меня еще нужно? Теперь я понимаю, почему вас так ненавидели и боялись. Не самый лучший повод начать разговор, особенно после 10 минут напряженного молчания и игры в гляделки. До этого дня я, порою, считала слухи об опасности призванных преувеличением, так как отлично знала их силы и слабости. Но теперь, я вынуждена признать, что старые рукописи не только были избавлены от преувеличения и гиперболизации, но еще и оставили изрядную долю недооценки истинного положения вещей. Мы сидим за столом в гостиной, она с одной стороны и я с другой, а моя команда расположилась кто где, но все они готовы атаковать в любой момент. Не вызывает наша гостья доверия, совсем не вызывает, пусть даже и замаскировала эльфийские черты каким-то гримом, без капли магии в нем. Мы у нее, наверное, тоже. Спасибо. Даже не пытаюсь казаться добродушным. Я прямо польщен, из твоих уст это звучит тем еще комплиментом, но что дальше? Это был не комплимент. Качает она головой, а потом впивает в меня холодный и злой взгляд. Я должна тебя возненавидеть, но не могу этого сделать. Ты, мерзость, которой нет места в этом мире. Вдвойне мерзость, ибо рожден ты из лишенного оков призванного. Ты уже больше тварь, чем наделенный, намного больше. Но ты все еще человек. Мы остаемся собой до тех пор, пока не признаем обратного. Утвердительно киваю, принимая серьезный вид и не только вид. Ты сказал мне жить. Продолжает она, с огромным трудом сдерживая ярость, крайне убедительно сказал, так, что я вынуждена была согласиться. Я была готова прекратить быть, ты не позволил. Я была готова стать твоей игрушкой, позволить тебе опутать мой разум и сделать со мной все, что только способна придумать твоя фантазия. Ты отказался, ты забрал у меня даже эту возможность, оставив навеки с болью наедине, наедине с одиночеством, лишенную сердца и дома. Я должна бы убить тебя, должна хотя бы попытаться. Вся ее защита снята, она буквально раскрывает предо мною свою душу, и солгать в таком состоянии не способен будет даже кто-то куда сильнее нее. Не мне, по крайней мере, солгать. Я не могу не чувствовать это отчаянное желание, злое и обреченное. Перед тобою один из лучших ликвидаторов из Вечного Леса. Внезапная смена темы разговора несколько выбивает из колеи. Может, мой уровень и не внушает на фоне некоторых других, но я лишь 8 раз за все века бытия своего отступала, не в силах оборвать чужую вечность. Мне ведомы таинства чернейшей стороны жизни, несмотря на всю опасность работы с подобными энергиями. Моей кровью мне даровано умение смотреть прямиком на звезды, спрашивая их и получая ответ, и все это я готова отдать тебе в руки. Где-то за спиной раздается восхищенно неверящий свист Ганса, а я только склоняю голову чуть вбок, не понимая смысла этого спектакля. Пусть даже она и не может лгать, но я не понимаю, куда ведет ее мысль. Ты уже предлагала, подмечаю, тебе не понравился ответ. Я предлагала тебе игрушку, даже не поменявшись в лице, парирует она, как сказала твоя спутница, длинноухую шлюшку, с какой приятно провести вечер и какой можно похвастаться перед другими любителями экзотики, за одного из которых я ошибочно приняла и тебя. Сейчас я предлагаю тебе себя саму, со всей моей силой, опытом, волей и ненавистью, но лишь при одном условии. Поверь, после подчинения никуда бы не делись ни твои умения, ни сила, ни воля. Позволяю себе сдержанную издевку, но мне так интересно, что я таки выслушаю твою цену. Молчание затягивается, а я понимаю, что ей самой страшно, словно она делает шаг в никуда, прыжок в пропасть, но вместе со страхом в душе ее сияет сталью решимость. Ты умрешь. Из-за ее слов, Тария едва не жмет курок валериума, а Ганс почти метнул кинжалы, настолько много в этих словах уверенности. Я знаю о твоей цели, знаю о том, что ты хочешь сделать. Ты бы не выжил, если бы не ведал о боковых. Ты бы не пришел сюда, в логово врагов своих, если бы не пытался сражаться в том сражении, где возможности победить не предусмотрено изначально. Но, ты не скован, а я уже была свидетелем тому, где и в каком положении ты видел теорию низких шансов. Тяжелый и хриплый вздох, словно эти слова заберут у нее что-то невозможно ценное, словно платить за них придется по самой высокой ставке. Ставке, которую она уже приняла, если... Язык облизывает пересохшие губы. Если ты сможешь, я не ведаю, не представляю, как именно, но если ты сможешь, ты не просто освободишь призванных от их оков, призванных, одна из которых забрала у меня половину сердца, призванных ради сохранения жизни одного из которых у меня вырвали память о том сердце, ты не просто их освободишь, ты отправишь в небытие саму возможность призвать их в мой дом, чтобы духу, слова и отзвука этих тварей в лицах чужих не было под вечными звездами. Зал признания, зал выбора. Пообещай мне, что ты разрушишь его, что сожжешь его дотла, что больше там не появится никто и никогда. Мне не нужны клятвы на алтарях или контрактные договоры, только слово. Пообещай, и я пойду за тобой до самого конца. Высказав это, словно вскрыв гнойник со старым нарывом, она замолчала, выжидающе смотря мне в глаза, все так же не закрывая свое существование, что делает ее в глазах ясновидца хуже, чем обнаженный. Этот взгляд я выдерживаю с трудом. Почему? Глупый вопрос, но я не могу его не задать. Потому что этот мир и так слишком жесток. В глазах ее, совершенно сухих, блестят остатки навечно выплаканных слез. Мы все жестоки. Звездорожденные, наделенные, божества и чудовища, все мы. Я просто желаю верить, что со своим злом мы справимся сами. Скованная отобрала у меня любовь. Ради того, чтобы не жертвовать собственным скованным, иерархи отобрали у меня право быть одной из своего народа. Ради мести скованной и ее контролеру я отобрала вечности братьев и сестер своих. Ради этой мести я лишилась вечности собственной. И даже право на забвение у меня отобрал еще один призванный. Стих мой, мелодия моя, он верил в то, что мир можно поменять. Верил в то, что для торжества добродетели достаточно просто перестать сидеть сложа руки тем, кто привык не мешать. Юношеский максимализм, непонимание природы мира, но я хочу верить в то, что он был прав. Она молчит почти минуту, и я уже думал, что больше не скажет ни единого слова, но все же она продолжила, полностью успокоившись и став еще более собранной, чем в момент нашей встречи. Алури слишком привык решать свои проблемы, призывая себе тех, кто решит их вместо нас. Я желаю верить в то, что мы сможем справиться сами. Она вырывает из себя эти слова, вырывает из самых последних сил, а я только сейчас замечаю, насколько она устала. Твое слово, ты права в том, что я, скорее всего, умру пытаясь. Улыбаюсь этой мысли с неожиданной теплотой. Но если у меня будет хоть один шанс сломать всю эту порочную систему к ее матери, то я это с радостью сделаю. Слово. Значит, теперь моя вечность принадлежит тебе. Совершенно обыденно и без лишнего пафоса сказала Тиалриан Рилия из дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветия из вечного биения, поднимаясь из-за стола. Я бы хотела немного поспать. Попытки добраться до твоего убежища, не приведя за собой преследователей, вымотали меня до дна. Молча, встаю из-за стола, и ловлю на руки потерявшую сознание эльфийку. Полное истощение. В смысле вообще полное. Такое не симулировать. Она держалась на голом упрямстве и силе воли. Оттаскиваю ее в собственную комнату и кидаю на кровать. Опять придется спать в гостиной на полу, возле камина. Падение на матрас смогло ненадолго разбудить ее, отчего она приоткрыла глаза. «Как ты меня вообще нашла?» Спрашиваю, так как действительно интересно и может помочь в будущем. «На твоих руках была моя кровь, мои раны, а это путеводная нить, лучше которой придумать сложно». Ответ ее честен, спокойный, не имеет в себе ни единой ноты злорадства или превосходства. Да, а ведь я должен был подумать об этом способе. Но слишком сильная моральная усталость, но слишком хотелось побыстрее добраться до родных стен. А еще я до этого дня не оставлял живых после столь контактных сражений. Хорошо, что не попался на чем-то другом. А я не попался, потому что если бы попался, то меня бы уже убивали злые имперцы. Слушай, вспоминаю один момент. Раз уж мы теперь команда, то, зная вашу эльфийскую злопамятность, о которой разве что легенды не ходит, как мне вообще к тебе обращаться? Эй, ты чего, смеешься что ли? Она и вправду засмеялась, сухим, мелодичным, но абсолютно безрадостным смехом, который больше подошел бы какому-то главному злодею, а не усталой длинноухой красотке. Я вручила тебе свою вечность, человек. Как-то грустно высказывается эльфийка. Ты теперь можешь делать со мной все, что пожелаешь и так, как пожелаешь. Ну-ну, киваю с этаким всепонимающим видом. А если я завтра тебя отправлю в бордель деньги на финансирование моей деятельности зарабатывать, заодно и меня ублажая, или прикажу глотку вскрыть самой себе, или мне срочно понадобится убить тебя в темном ритуале? Я ожидал всякого ответа, а еще больше ожидал возмущения, злости и омерзения. Я все же полазил по ее памяти в достаточной мере, чтобы изучить характер своей новой соратницы куда лучше, чем она может представить. Я бы предложила несколько десятков менее приметных и опасных способов заработка. Личная рабыня из моего народа вызывает много подозрения и зависти. Разделить с тобой ложе я могу в любой момент, хотя сейчас, мне кажется, ты и сам предпочтешь спокойный сон. Я не могу обещать тебе искреннюю страсть, но моих навыков хватит, чтобы скрыть от твоего взора любые негативные эмоции, так что наслаждение будет настолько всеобъемлющим, насколько хватит моих навыков, внешности и гибкости моего тела. Если говорить о самоубийстве, то перерезанию глотки, я предпочту укол мизеркорда в сердце или прямо в мозг. Также я готова взойти на алтарь добровольно, но эта добровольность будет ограничена природными порывами и характерными для моего народа инстинктами. Вырвать и пересадить мой класс тебе едва ли удастся, но послужить добровольной жертвой высшему порождению сумерек я готова, хотя предпочла бы просить тебя воздержаться от того, чтобы продавать мою суть пеклу, ибо такая вечность для меня будет страшнее небытия. Я ответила на твой вопрос. Внимание, внимание, линия связи Костик-мозг потеряна, перезвоните через несколько часов, а пока мы включим вам телепузиков, приятного дня и идите нахер. Она ведь абсолютно искренняя в своих словах и намерениях, хотя я едва дым не пускаю в попытках распознать ложь. И, в результате всех этих усилий, вынужден признать, что она сказала чистую правду. «Ты серьезно готова выполнить такие приказы?» Вопрос больше похож на возмущенный писк хомячка-берсеркера. «А как же ваша хваленая гордость?» «Гордостью нас учит жертвовать ради цели, ради спасения жизни, ради собственного народа. У меня уже нет дома, нет сородичей, даже жизни и той нет. Мне сейчас почти стыдно за свои слова, а ведь это после стольких лет на имиджбордах. Все, что осталось, это цель. А ради этой цели, у меня ведь больше ничего не осталось, призванный Тин. Представляюсь, раз уж впервые пришлось, Гжигаш на людях, мы сюда под чужими именами прибыли. Теперь уже не безымянный призванный. Приятно познакомиться, Тин». В ее голосе мелькнуло что-то похожее на эмоции. «И все-таки я не понимаю, как ты согласилась на подобное. Качаю головой в неверии. Я ведь вполне могу тебя обмануть, попользоваться и прибить от греха подальше. А ты так поступишь? Вот теперь я вижу улыбку, столь же скупую, как еврейский банкир, но улыбку. Обманешь, воспользуешься моими знаниями и телом, а потом избавишься. Я ведь тоже видела тебя, пока открывалась твоему знанию. Самым краем, лишь тень от тени, но видела. Я хочу верить, что тварь, отказывающаяся перестать быть человеком вопреки всем правилам мироздания, что тот, кто не дал мне сгинуть, даже рискуя всем, что имел сам, я просто хочу верить в то, что ты не обманешь. Верить, как умела верить песнь моя, как верила я в него. Молчу, молчит. У меня появилось легкое и заведомо ошибочное ощущение, что меня только что просчитали и подкололи. Да не, бред какой-то. Добро пожаловать в команду. Интерлюдия первая. Причина всего. В последние месяцы Лоренс Фаранс, мастер-дознаватель и великий детектив 38 уровня, пребывал в таком настроении, когда больше всего на свете желаешь послать все свое окружение к извергам в пекло и подать в отставку. Останавливало только нежелание попадать в неизбежную опалу и четкое понимание того, что никто его в эту отставку не отпустит. Уж больно много тайн знал он вследствие своей должности, а уж после недавних чисток этих тайн стало столько, что на пенсию ему только в могилу и выйти. Последствия таинственной атаки на, пожалуй, важнейший стратегический узел Милорета приходилось разгребать до сих пор, несмотря на то, что Вечная Империя, в свое время профинансировавшая создание канувшей во мглу лакуны, и приняла к сведению выданные королевской канцелярией версии событий. Наверное, потому, что диверсию исполнили просто с запредельной искусностью и мастерством, свидетельствующими о том, что Милорет оказался просто вне пределов своей лиги. Если бы волков Аткинса просто разбили, обманули, воспользовались имеющимися слабостями, дабы достичь цели, то и разговор был совсем другим. Это уже Милорет ошибся, не доглядел, слишком расслабился. Но вот когда настолько защищенный форт перестает существовать в несколько часов, практически не оставляя выживших, не оставляя ни следов, ни зацепок, а само безбрежное око находит лишь пустоту и обрывки давно минувших мелочных событий. Тут даже идиоту понятно, что работали не старые и привычные враги, вроде того же сердца, а кто-то очень сильный, опытный и доселе неизвестный. Вечные послы и дипломаты эту версию приняли со скрипом, но приняли. Во многом потому, что собственных дать так и не смогли. Милорет же, даже избежав гнева давних кредиторов и союзников, оказался на пороге крупнейшего кризиса за последние лет 40. Гибель непомерно большого количества элитных солдат – это плохо. Гибель Феррераши, являющегося сильнейшим ритуалистом королевства и ведущим специалистом в десятке сверхсекретных проектов, это ужасно. Полное уничтожение пространственной складки, со всем накопленным оборудованием и складом сверхценных артефактов, среди которых имелись даже признанные легендарными, это кошмар. Пропажа всех, то есть вообще всех наработок, которые хранились в этом месте в единственном экземпляре, потому что копии делать опасно, может быть приравнено к катастрофе. Потом были долгие недели непрерывной работы, от которой болела голова и капала кровь из носу. Были попытки разыскать часть бесследно исчезнувшей свиты, на которые даже времени не хватало, ведь его величество требует ответов, хоть каких-то. Отсылались тщетные запросы в разведывательную канцелярию, у которой своих завалов хватало. И это всеобъемлющее и убивающее, казалось, даже душу вечная нехватка времени, превращающая гордого и могущественного дворянина в тень от себя прежнего. То время прошло, но и последствия этого времени разгребать приходилось даже сейчас, и еще долгие годы придется. Как минимум, Лоренс жаждет понять, Кто и зачем устроил уход в никуда его свите, буквально за считанные недели до начала всей этой суматохи. Он бы с радостью приписал исчезновение Бастиана к попыткам достать до сердца его двоюродного дедушки. Ученик был весьма близок к тому кровно, а это отличный способ создать маяк для нападения какой-то твари, или для пробития прохода во внутрипространственной аномалии. Исчезновение своего штатного жреца поначалу подозрений не вызывало. Несмотря на все попытки контроля Шингы, то и дело уходил в длительные запои, загулы или иные приключения, вытащить из которых эту пьянь было не так уж и просто. Каким бы ни было его прошлое, но вечно нетрезвый громила отлично умел залегать на дно. Пока он смог выяснить о гибели ученика, пока связал эти факты, пока задумался о пропаже жреца дорог, в общем, началось. К работе над этим вопросом успевший найти нового жреца и помощника, куда менее талантливого и перспективного, Лоренс сумел вернуться совсем недавно. Закончились чистки стихийно возникшей оппозиции, что едва не переросла в мятеж, уж очень осерчал государь на бывших операторов Лакуны, что имели в себе кровь мира бесконечного тумана. Сам Фаранс не разделял официальную версию того, что именно Валтинарские и Паримис, пребывая в обиде на ужимающие их права указы короля, сдали сигнатуры защитных систем каменной вражеским агентам. Но молчал, друзьями эти семьи его роду не были, а их крови, земель и сбережений желали слишком многие. Увы, у этих двух старых и могучих домов имелись не только собственные армии, но и целая плеяда союзников, должников и сочувствующих, опасающихся стать следующими. Мятеж так и не вспыхнул, ведь титаническими усилиями королевских служб, включая самого Лоренса, удалось захватить или устранить главных зачинщиков и ключевые фигуры готовящейся смуты. Остальных либо успокоили, либо примирили, либо подкупили, либо совершенно официально казнили. Получилось выдохнуть, немного, и начать разгребать завалы скопившихся долгов, обид и оскорблений, как и наград, поощрения и нерешенных пока что задач, в список которых входила и судьба его ученика. Все же не слишком верил детектив в основную версию. Не было замечено никаких следов взлома защиты кровным ритуалом, просто не было. А скрыть таковые от ока до того сложно, что проще подыскать другой способ попасть в каменную. И началось то, за что Лоренса Фаранса ненавидели: никакого ясновидения, никаких видений и озарений, минимум интуиции, только холодный разум, неумолимая логика и способность обрабатывать чудовищные массивы информации за короткие сроки. Еще до гибели его ученик работал над вопросом красной петли, посчитав это событие достаточно важным, чтобы уделить тому побольше времени. Обоснованно, ведь событие совсем не рядовое, закончившееся гибелью одного из крупнейших придворных всея королевства. Не сразу взялся наставник за последние документы, которые тот запрашивал через его имя. Вернее, не так, узнал сразу, но не придал должного значения в силу загруженности и собственного легкомыслия, что для обладателя его класса и профессии тот еще позор. Мальчишка долгое время интересовался темой использования призванных, что несколько раздражало Лоренса. Но мудрость специалисты должны обретать сами, как и совершать ошибки. Тема щепетильная, но для ученика того, кто в будущем возглавит тайную службу королевства, сейчас этот вопрос, в силу крупных чисток, почти решен, вполне дозволенное. А ведь стоило Лоренсу копнуть поглубже. Начнем с того, что информация о последних запросах Бастиана, тогда еще не записанного в погибшие, а только в похищенные, в картотеках архивов отсутствовала. Пропускной амулет был зафиксирован полями королевской библиотеки, но сам амулет пропал вместе с учеником, а в журналах отчетов и выданных материалов попросту отсутствовали несколько страниц. Причем так хитро отсутствовали, что даже не поймешь, что их забрали и подменили. Без вмешательства Фаранса могли бы и вовсе не заметить, даже не со зла, а из-за искусности подделки. Дальше больше. Все до единого свидетели, что общались с юным Раши в тот день, когда он получал свой последний пакет свитков, все, кто помогал ему искать их, либо таинственно пропали, либо совсем не таинственно умерли. Времени прошло много, но для Лоренса и его класса время не преграда, пусть и куда более действенное средство, чем он хотел бы признавать.